Глава 162. Полное превосходство. Теперь, когда Цзян Лун раскрыл истинную мощь своей техники, Ван Дун понимал, что проиграет, если не сможет нанести удар по ладоням противника. Огромная мощь небесной ладони постепенно ослабляла защиту Ван Дуна. Каждый удар соперника становился все более и более жестким, а давление все сильнее и сильнее. «Умри!» Цзян Лун воспользовался моментом и дополнительно усилил свою энергию души, а затем направил свои ладони прямиком к голове Инхерия и нанес череду атак, наполненных огромным количеством силы ядерного генома. Ван Дун почувствовал, что уже не может уклоняться, и что отбиваться кулаками бесполезно, потому что противник запросто отразит их своей силой ядерного генома, и единственным выбором было поразить его техникой пальцев. И если ему этого не удастся, то его судьба предрешена. Он снова вытянул указательный палец по направлению к Цзян Луну, но тот лишь презрительно фыркнул. Он не поведется на ту же уловку дважды. Все, что ему нужно было сделать, это слегка изменить положение своей ладони, и он сможет свести на нет атаку своего противника. Цзян Лун моментально слегка изогнул ладонь, зная, что на технику это никак не повлияет, а противник, в свою очередь, не сможет по нему попасть. «Пока, шутник!» Но Ван Дун неожиданно ухмыльнулся и направил энергию в средний палец. Мощной отдачей Ван Дуна отбросило назад, и острая боль пронзила его пальцы. Судя по всему, от огромной мощи небесной ладони его аватар только что сломал себе несколько пальцев. Цзян Лун был ошарашен. Он никак не ожидал, что атака указательным пальцем была лишь приманкой. Большинству людей тяжело сфокусировать энергию даже в кончике одного пальца. И для этого обычно требуются годы тяжелых тренировок, не говоря уже о двух пальцах. Но шутник Инхерий как-то сумел это сделать. Он задавался вопросом, кем же нахрен был этот парень? Теперь Цзян Лун понял, что его противник оказался задротом, который и вправду тратил время на эти фокусы с двумя пальцами. Он забеспокоился, так как ему теперь сложнее было отличить ловушку от настоящей атаки. А если он колеблется, то о максимальной силе удара ладони и речи быть не может. Техника пальцев шутника Инхерия большую часть времени была бесполезна, но против небесной ладони она оказалась невероятно хороша. Цзян Лун, скрипя пальцами, попытался подавить невыносимую боль в руке. После атаки Инхерия он практически не мог направить силу ядерного генома в правую руку. И если бы сила ядерного генома противника была хоть чуточку сильнее, его палец проколол бы ладонь Цзян Луна насквозь. Больше скрывать свою силу было бесполезно, и Цзян Лун решил раскрыть свою мощь и прикончить шутника Инхерия собственными руками. Его энергия души продолжала расти без остановки, даже когда достигла 180 сол. Ван Дун и Цзян Лун оба начали заниматься с раннего возраста и приступили к тренировке энергии души раньше, чем их сверстники. Но у Ван Дуна она никогда не пересекала рубеж в 180 сол. Огромное количество энергии души Цзян Луна было вызвано тем, что однажды, во время тренировки, он чуть не потерял над собой контроль, едва не став выродком. К счастью, его вовремя спасли члены семьи, и после этого инцидента его энергия значительно усилилась. Цзян Луну было всего 19 лет, когда он стал бойцом 5-го ранга, превысив показатель души в 200 сол. Улис был старше 30, когда стал бойцом 5-го ранга, и это было событием, потому что он упорно трудился, идя к этой цели. И то, что такого уровня достиг 19-летний парень, могло свести любого с ума. «Черт, он пытается идти дальше 5-го уровня?» — потрясенно сказал Мусю. Он думал, что сам был неплохим бойцом, но с его энергией души он все еще далек от того, чтобы стать бойцом 5-го ранга. Разница в числах, возможно, и не была такой большой. Тем не менее, требовалось много работы и усилий, чтобы увеличить энергию души и перейти на 5-й уровень. Чем раньше случалось продвижение, тем больше была вероятность стать элитным солдатом. И большая часть бойцов металл 6-го ранга сделала все возможное, чтобы продвинуться до 5-го уровня до 25-летнего возраста. В конце концов, человеческое тело было в наилучшей форме первые 20 лет жизни, и каждая секунда была на счету. Моусю отчасти завидовал, увидев Цзян Луна в деле. Да, все студенты всех академий, следившие за матчем, неважно, были они с Земли, Марса или Луны, Все они сейчас завидовали Дзян Луну, но они также не могли не восхититься его упорством. Сумеет ли Дзян Лун продвинуться дальше своего ранга? Дзян Лун даже не обратил внимания на толпу, ведь он и не сомневался в себе, и считал себя непревзойденным. Поначалу он не собирался прилагать все усилия, но когда столько людей смотрело, он не хотел ударить в грязь лицом и опозорить честь своей непревзойденной техники, а также своей академии. Он считал это отличным шансом утереть нос Академии Звездного Неба и показать им, что этот Патрокл не единственный гений в этом мире, и что с ним самим лучше не связываться. Его энергия души достигла 208 сол. Если бы он все еще был воином 4 ранга, эти 8 сол не имели бы никакого значения, но теперь они подчеркивали разницу между ним и другими 5-ранговыми бойцами. Уровень основывался на энергии души и силе ядерного генома человека. Когда энергия превышает показатель в 200 сол, она не только становится сильнее, изменения происходят также в скорости, глубине и качестве направления силы ядерного генома. И люди, достигшие этой отметки, были способны выполнять множество различных особых приемов. Все с нетерпением ждали, что же произойдет дальше. Люди постоянно спрашивали, почему никто не создает новые легенды в мире PA, и ответ кроется именно в энергии души. Практика требует времени, и гениями просто так не становятся. Людям требуется приложить множество усилий и времени. Хотя шутник Эйнхири и Дзян Лун были одинаково одаренными, а шутник, возможно, даже немного более талантлив, но Дзян Лун имел 3-летнюю фору в плане обучения, и этих 3 лет было достаточно, чтобы обойти шутника Эйнхирия. Он ведь уже был бойцом металл 5-го ранга. Дзян Лун ощущал огромное количество силы ядерного генома в своем теле. Он чувствовал себя прекрасно, держа все под контролем. Он вспомнил, как увидел слезы счастья на лице своего отца в тот день, когда достиг 5-го ранга силы. Хотя небесная ладонь была отличной тактикой, но ни один из ее предыдущих преемников никогда не конкурировал за легендарное звание Эйнхирия. И, к сожалению, его отец тоже не смог продвинуться дальше 6-го ранга. Чтобы соревноваться за этот легендарный титул, энергия души должна была превысить 200 сол до достижения 20 лет, и на протяжении всей истории каждый без исключения Эйнхирий становился бойцом 5-го ранга до достижения 20 лет. Но даже то, что Дзян Лун достиг этого уровня до 20, не гарантировало, что он станет следующим Эйнхирием. Однако он все еще был полон надежд. Все-таки он превзошел своих предков. Никто не удивился, когда Улис наконец взял 5-й ранг. Однако такой же уровень Дзян Луна, безусловно, оказался большим сюрпризом для сообщества Эванян, и они были уверены, что в будущем он станет великой фигурой. Это объясняло, почему парень так горделив и высокомерен. Обладая 5-м уровнем силы в 19 лет, Дзян Лун был без сомнения живой легендой, и его успех ознаменовал начало его истории. Между тем, шутник Эйнхирий спокойно стоял на другом конце арены, и все гадали, сможет ли он снова сотворить чудо. По-видимому, шутник не смог придумать план против Небесной Ладони, и, учитывая огромный разрыв между их энергиями душ, он знал, что его прошлый трюк не сработает. Его сила пальца больше не выстоит против мощной ладони Дзян Луна. Он будет просто раздавлен энергией души противника. «Поначалу я не планировал использовать это на тебе, так что можешь гордиться, что все зашло так далеко». Дзян Лун чувствовал, что сила ядерного генома облегчила боль в запястьях, и ощущение силы усилило его самоуверенность. Ван Дун не обиделся и с улыбкой сказал: «Мой тебе совет, не думай, что я как тот старикан Улис. Раз все зашло так далеко, может, покажешь нам, наконец, все, на что способен?» У Дзян Луна, казалось, было хорошее настроение. Наверное, потому что это был его первый официальный матч, и он не хотел торопиться. Игра в полную силу требовала сильного противника. Дзян Лун попытался спровоцировать шутника Эйнхирия на атаку. Это было нагло и неуважительно, но его никто не освистал, потому что разрыв в их силе давал Дзян Луну право быть высокомерным. Ван Дун стоял на месте и тоже пытался поддеть противника. И ему это удалось. Дзян Лун пустился в бой. Сила Небесной Ладони в этот раз была сильнее, чем прежде, и хотя Ван Дун видел атаки Улиса, Он мог поспорить, что атаки Дзян Луна были куда подвижней и мощней. Если описать одним словом, то следующую атаку можно назвать ядреной. Ван Дун почувствовал ее силу еще до того, как попал в зону удара. Это было подавляющее ощущение. Кулак стремительного тигра был суров, и у него точно была аура яростного тигра. Однако небесная длань скорее была ревущим львом. Сильное давление совсем не требовало следующего за ним яростного удара. Но оно все равно было очень пугающим, и секрет крылся в рамках энергии души человека. Сила ядерного генома играла решающую роль в использовании тактики. Одна и та же техника могла иметь разные результаты при изменении количества силы, не говоря уже о том, что небесная ладонь и так была невероятной техникой. И теперь, когда удар был наполнен силой ядерного генома бойца пятого ранга, Ван Дун сполна ощутил всю его мощь. Не то чтобы атака переполнена силой ядерного генома, однако он почувствовал бесчисленные волны силы. И хотя это выглядело как одиночный удар, но на самом деле он состоял из серии непрерывных ударов, каждый из которых мог принести противнику смерть. Ван Дун не собирался противостоять этой атаке, и вместо этого попытался увернуться. Дзян Лун лишь ухмыльнулся, заметив, что его противник снова собирался выкинуть какой-то трюк. Но он не позволит шутник Уэйн Хирю свести все к ничьей. Не в этот раз. Вместо того, чтобы отбивать атаки, шутник Уэйн Хирю решил уклоняться. Его проворные движения напоминали небоскреба. Перемещение помогало увеличивать дистанцию между ними, однако сторонники шутника Уэйн Хирю не могли принять такой план действий. Они понимали, что когда-нибудь их кумир будет побежден, но они не хотели видеть его таким. Они ожидали, что он проиграет в эпичной битве, а это было неприемлемо. «Он снова за свое!» — прокомментировал ситуацию Моусю. Очевидно, шутник Уэйн Хирю наблюдал за использованием техники противника. Чем больше сила ядерного генома, тем больше уровней атак. В любом случае, Дзян Лун не мог скрыть все свои движения, будучи всего лишь бойцом пятого ранга. Но только шутник Уэйн Хирю мог быть настолько безумным, чтобы выкинуть этот сумасшедший фокус. Ведь отвлекись он хоть на секунду, его тут же вырубят с одного удара. Джан Дзин не удивилась, когда Дзян Лун взял первый ранг. Она внимательно следила за ним через широко распространенную разведывательную сеть дома Джан и прекрасно понимала, что Дзян Лун определенно является растущим талантом. Тем не менее, она была удивлена смелым поведением шутника Уэйн Хирю, наблюдавшим за движениями своего противника. Хотя он обладал только энергией души бойца четвертого ранга. Либо парень недооценил Дзян Луна, либо он был слишком самоуверен. Шутник был явно в невыгодном положении, поскольку ранг его энергии души был ниже, чем Дзян Луна. Но он продолжал вести себя беспечно, будто совсем не боялся поражения. Почему он вообще это делает? Однако Джан Дзин считала, что за каждым действием скрывается мотив. Наконец, шутник Уэйн Хирю перестал уклоняться и раскрыл ладонь. Дзян Лун был удивлен этим движением. Его просто убила глупость оппонента, решившего противостоять ему с фальшивой техникой. И сейчас он удивлялся, как тот протянул на арене так долго. Дзян Лун мощной атакой ударил противника и отбросил его через арену на десяток метров. Без сомнения, благодаря его мощной силе ядерного генома и непревзойденной технике, Дзян Лун имел на поле боя полное превосходство.